«Я хочу, чтобы вы следовали кодексу». В данной ситуации, лицо Джарика вдруг стало непроницаемо. «Все, что создает угрозу для дракона, должно быть немедленно истреблено», — сказал он, цитируя строчку, видимо, из этого самого кодекса. «Или вы забыли, что это такое? Опять ты за свое?» — закатил глаза один из погонщиков. «Уже 1000 раз же обсуждали, мы не можем огульно обвинять всех, кого ты только подозреваешь». «Ага, а завтра ты проснешься и не обнаружишь своего Зильярда в загоне», — ощетинился Джарик. «Или всех разом. Кто-то из вас хочет лишиться своего подопечного». Он обвел всех взглядом по очереди. «Может, ты Савва, или ты Святогор? Сонь, а ты как, готова навсегда потерять своего Демигара?» «А именно так и случается, когда в дело вступают черные маги. И я единственный из вас, кто это видел и знает, о чем говорит». «Что ты хочешь?» — спросил Савва. «Испытание драконом», — мрачно произнес Джарика. «Мы сами поймем, черный маг он или нет. Не будем дожидаться решения князя». Среди погонщиков поднялся гул, а я немного опешил. «Испытание драконом» звучит как что-то не очень хорошее. «Хорошее ведь испытанием не назовут. Так, коровки, ну-ка живо сбивайтесь в табун. И для всех полная боевая готовность. Что-то табун правда получается кривенький. Дар еще что ли слишком слаб, или радиус велик, или для таких крупных животных требуется большее влияние. Непонятно пока. Князю это не понравится», — воскликнула Соня. «Ты же наверняка предлагал ему такой вариант». «Конечно. И почему же он не согласился, интересно? Может, потому, что это смертельно опасно? Мы здесь, чтобы помогать, а не убивать, Джа. Я тоже не вижу зла в действиях парня», — подал голос мужик с щелкой. «Пока он всех только спасал, включая Ратибора. Или же сначала его ранил, а потом под прикрытием привез в крепость, и мы его остановили, ровно перед тем момент, как он хотел сбежать. Чушь, эти препирательства мне порядком надоели». «Так, стоп», — воскликнул я, — «в чем заключается испытание?» Все тут же посмотрели на меня, на лице Джарика тут же засияла язвительная улыбка. «Ты никак решился пройти его?» — спросил капитан. «А как еще доказать вам, что я не он?» «Ну, в смысле, не черный маг», — сказал я. «В отличие от тебя, я в этом полностью уверен. Так что давайте любые испытания». Некоторые погонщики посмотрели с уважением на меня в этот момент. «Интересно, интересно», — пропел Джарик. «Ты не перестаешь меня удивлять. Или ты полностью уверен в своих силах?» «Ну ладно, нужно всего лишь взять и дотронуться до дракона. И все, да и все. Какое-то странное испытание. То он боится, что я угоню их всех драконов, то сам лично толкает их в мои руки. Чего-то тут не вяжется. От этого капитана можно чего угодно ожидать. Ну ладно, попробуем поиграть по твоим правилам, Джарик. Тогда ведите». «Вот видите», — Джарик снова обвел всех взглядом. «Парень сам готов, остальные готовы и согласны, жду ваших рук». Немое молчание повисло в амбаре, но длилось оно только до тех пор, пока один за другим погонщики не стали прикладывать ладонь к своей левой груди. Голосование длилось, пока Соня последней не положила миниатюрную ручку на свою трешку. Жаль, что, как и всегда, ее было не видно из-за камзола. «Единогласно. Джа, ты уверен?» — с нажимом спросила Соня. «Абсолютно. Елисей, приведи Рамона. Может, Демигара?» — спросил мужик с щелкой. «Твой Рамон совсем бешеный. Угу. Что еще ожидать от такого хозяина? Только бешеного дракона». «Нет», — тут же встрепенулась Соня. «Я не дам своего дракона». «Согласилась на испытание, но дракона не дам. Вон пускай Зильярда берут, он самый спокойный. Пойдет Рамон и точка», — отрезал Джарик. «Ну что ж, начинается самое веселое. Нужно приготовиться. Дотронуться до дракона — это ведь то, что мне нужно. Лучшего подарка судьбы и не сыскать. Сами ведут мне в руки очередную жертву». Эх, все-таки Джарик отчасти прав в своих подозрениях. Ворота амбара распахнулись. Белокурый Елисей вел за поводья черного, как смоль, дракона. Он был гораздо меньше Гестии. Наверное, для такого мелкого погонщика он был в самый раз. Его размер можно было соотнести, пожалуй, с 2 лошадьми, может, чуть больше. Но крылья были все-таки же величественно огромны, по сравнению с таким небольшим телом. Рамон шел спокойно, пока не увидел меня. Тут же ощетинившись, он начал фырчать и выпускать из ноздрей густой дым. «Спокойно, мальчик», — тут же отозвался Джарик. «Тише, тише, успокойся. И краса, вешай уна». Когда Елисей подвел дракона к нам, капитан забрал у него из рук поводья. Тот сразу как будто успокоился и позволил подвести себя ко мне. Странным образом я плохо чувствовал Романа, даже вблизи. Как ни старался усилить или ослаблять потоки, он никак не хотел идти ко мне на контакт. Это было странно, но я уже начинал нервничать. Телесный контакт должен исправить ситуацию, но ведь нужно еще дотронуться. «Давай», — произнес Джарик, — «пробуй». Погонщики замерли в ожидании. Все неотрывно смотрели на меня. Я сделал шаг вперед, направляя всю свою концентрацию на дракона. Вытянул руку вперед, широко расставив пальцы в стороны. От моего прикосновения до головы дракона оставался какой-то жалкий метр. Дракон фыркнул. Нужно смотреть ему в глаза, так усиливается контакт. Но он то и дело тряс головой, что усложняло мою миссию. Я сделал аккуратный шаг вперед. Дракон издал тихий, продолжительный рык, оскалил зубы и ощетинился. Взгляд его был явно недоброжелательным. «Еще каких-то 10 сантиметров и я дотронусь до тебя, Рамон». Глава 8. Когда моя рука оказалась в опасной близости от носа дракона, он вдруг ощетинился и лязгнул зубами. Я едва успел убрать руку. «Еще бы сантиметр и прощай пальцы». Тут же дракон встал на дыбы и заревел. «А нет, нет, не ед!» — закричала Соня. «Рамон, тихо, я приказываю тебе успокоиться», — кричал Джарик. Дракону было глубоко все равно. Он встал на задние лапы и раскрыл рот. «Жесть, кажется, меня сейчас поджарит». В последнюю секунду я успел отпрыгнуть от лавины огня и, перекувыркнувшись по земле, спрятался за ящиками. Так себе укрытие, но хоть что-то. Несмотря на свои невыдающиеся габариты, Рамон обладал мощной силой. «Джа, я же тебе говорила», — кричала Соня. «Рамон, стоп, куикус шеличойны», — ревел Джарик на непонятном мне языке. Дракон и слышать ничего не хотел. Он вернул на землю передние лапы и грациозно прыгнул вперед, заглядывая своей массивной головой за мое укрытие. Меня уже там не было. Пробравшись под хлипким забором, я оказался в стойле и дальше двигался только вперед. Другие погонщики, отойдя от первоначального шока, кинулись к дракону. Кто-то схватил его за поводья, кто-то за крылья, кто-то за ноги. Клим обхватил своими огромными руками его шею. Но что такое 9 человек против такой мощи? Естественно, они даже сковать его движения никак не могли. Джарик не участвовал в физическом задержании Романа. Он только пел свои мантры таким грозным голосом, на который только был способен. Все было тщетно. Дракон вошел во вкус. Он сшиб лбом ящики, потом ворота загона, прыгнул внутрь и начал крушить все препятствия, какие-то только видел. Все это время погонщики болтались на нем словно куклы. «Джа, сделай же что-нибудь», — верещала Соня, пытаясь удержать крыло дракона. Не найдя меня, Рамон поднял вверх голову и выпустил объемную струю огня в потолок. И ведь точно над тем местом, где находился я. Не везет так не везет. В крыше амбара зазияла дыра, а остатки черепицы вместе с несущей балкой посыпались вниз. Я не успел. Пытался отскочить в сторону, но обвал был слишком обширным. Меня придавило балками, деревом, кусками черепицы и прочим. Ноги зажало словно в тиски, а правую руку я тут же перестал чувствовать. И как еще голове не досталось, а говорил, что не везет. Но я рано радовался. Дракон, увидев меня под завалом, взмахнув крыльями, перелетел на место крушения. Его объемные, тяжелые лапы встали на кусок черепицы, еще сильнее придавливая меня к земле. В таком положении вдох было сделать крайне затруднительно. Голова дракона нависла над моей. Его пасть была приоткрыта, обнажив ровный строй зубов, каждый размером с добрый кинжал. Дико воняло серой тухлым мясом. Попытки погонщиков силой убрать от меня дракона никак его не останавливали. Кто-то даже начал бить кулаками по шее, но все оказывалось тщетно. «Гестерия!» — мысленно завопил я. «Спасай! Срочно!» Голова дракона опускалась все ниже, а пасть открывалась все шире. «Где этот чертов дракон? Еще секунда и мне отщипнут голову, как бутон на дуванчику». Я видел алое небо, за которым крутился шарик огня, раздвоенный язык и зубы. Много зубов. «Гестерия!» Вдруг стало темно. Рев разрезал пространство, проходя дребезжащим эхом по стенам амбара. Рамон тут же отпрянул и поднял голову наверх, непонимающе хлопая глазами. В разрушенном им проеме сидела Гестия. Истошно ревя, она скалила зубы и клацала челюстью, не сводя разъяренного взгляда с Романа. Я услышал скрип ворот. Амбар тут же озарило светом. «Что здесь нахрен происходит? Ты что тут устроил, Джа?» — раскатистый бас. Голос я не узнавал, а головы повернуть не мог. «Ратибор!» — взвизгнула Соня. Судя по легкой и быстрой поступи, она бросилась к нему. «Обниматься, наверное». Дальше творилось что-то невероятное. Рамон успокоился и слез с меня. Погонщики дружной гурьбой быстро достали меня из-под обломков крыши. Агестия так и сидела в проеме, нервно помахивая хвостом, как будто ничего и не было. «Ты башкой трахнулся совсем?» — ревел Ратибор на Джарика, пока парень с челкой осматривал мое сидящее тело. «Какое к херам испытание? Он же пацан еще зеленый». Я неспешно оглядывал их всех. Правую руку по-прежнему не чувствовал, но она все еще была на месте, что не могло не радовать. Ногами вроде мог шевелить, а вот вдох давался с трудом и отдавал болью внизу ребер. Похоже на перелом. Остальные погонщики собрались в кружок вокруг своего командира, смотря на него с неподдельной любовью. Ратибор возвышался над своими подчиненными. Его торс полностью был перевязан белой материей, а сверху на него была накинута голубая рубаха. Джарик что-то мямлил в ответ, держа за поводья Романа. Но ни один аргумент так и не заставил Ратибора поменять свою точку зрения. Под конец тирады командир погонщиков плюнул себе под ноги и подошел ко мне. Присев на одно колено, он по-отечески взглянул на меня. «Ну как он, Двор?» — спросил Ратибор. «О, наконец, имя погонщика с челкой узнал. Жить будет», — коротко ответил тот. «Рука вышла из сустава, ребра сломаны, а в остальном только мелкие царапины. Крепкий пацан», — констатировал он. «Встать сможешь?» — протянул мне руку Ратибор. «Смогу», — кивнул я, хватаясь за нее. Командир погонщиков потянул меня наверх, и я, кряхтя, не без боли, поднялся на ноги. В целом ощущал себя вполне себе. Еще бы рука не болталась, как сопля на ветру, и было бы совсем замечательно. «Слушайте все», — громогласно заявил Ратибор. «Этот парень спас мне жизнь. Не знаю, как у него это получилось, но если бы не он, ваш командир валялся бы сейчас изъеденный тварями, которых мы все терпеть не можем. Он лично убил сначала двоих, один на один выступая в неравной схватке, а потом и ту подлую тварь, что напала на меня. Еще бы секунда, и она откусила мне лицо. Чего он несет? Не я убил того гриммера, а Гестия. Может, он был в бреду и уже ничего не помнит. Нет, история для меня, конечно, складная и играет только на руку. Но я не очень люблю пустых брават, хера», — воскликнул Святогор. «А пацан-то не промах. Теперь понятно, почему он меня завалил», — усмехнулся Клим. «До этого на гриммерах потренировался». Погонщики дружно заржали. Все, кроме Джарика. «А кто-то считал, что он черный маг», — язвительно заявила Соня, указав взглядом на капитана. «С появлением Ратибора она и на меня стала смотреть более доброжелательно. Может, он и прав», — подал голос я. «Испытание драконом-то я не прошел». «Вообще-то прошел», — ответил мне Елисей. «То есть как?» «Брови сами собой поползли у меня наверх. Дракон не дает себя трогать никому», — пояснила мне Соня. «В исключительных случаях и только с разрешения погонщика. Если бы ты до него дотронулся, то я бы лично вонзила кинжал тебе в сердце. Вот прям в тот же момент». «Тишь-тишь», — остановил ее ладонью Ратибор. «Хорошо», — потупила взгляд Соня. «Но раз у дракона на тебя такая реакция, то ты оправдан по всем статьям», — снова вступил в диалог Елисей. «Вообще-то изначально вы озвучивали другие условия», — заметил я. «Ты ж был под подозрением», — загоготал Клим. «Такой уж мы народ, погонщики. Все у нас шиворот на выворот. Вот те раз. Это получается, если бы мой дар не засбоил, они бы меня зарезали всем миром. Суровый вы народ, погонщики. Теперь даже и не знаю, как им доверять после такого. Да и стоит ли?» «Да, испытание тяжелое, но очень действенное», — проговорил Ратибор. «Дракон не соврет. Ему можно доверять больше, чем себе. Еще бы некоторые смотрели на два шага вперед». Он грозно зыркнул на Джарика, а тот тут же отвел взгляд. «Знаешь же, что Рамон у тебя неуравновешенный. За ним подобного давно не замечалось», — пробурчал капитан. «Последние полгода он слушался меня беспрекословно. А вот это странно. Скорее всего, натиск моей силы так разозлил Романа. Я ведь давил как мог и все равно не подействовало. С одним драконом получается, с другим нет. Что за чертовщина?» Гестия сразу пошла на контакт, а тут, черт, еще разбираться и разбираться во всем этом. «Один хрен, это опасно», — повысил голос Ратибор. «Куча драконов под рукой. Нет, надо взять самого ненадежного». «Но за них я не мог отвечать», — хмуро сказал Джарик. «Так ответственность полностью на мне, и я готов понести наказание за свои действия». Ратибор только рукой на него махнул. «Но как ты вовремя появился, Ратибор», — хлопнул по плечу командира Святогор. «Если бы не ты и Гестия, пацан был бы не жилец. Скорее больше Гестия, чем он». Именно ее рык отвлек Романа. «И похоже, что среди драконов тоже есть своя иерархия. В противном случае, Зачем бы ему так реагировать на свою соратницу? Видимо, только чувство опасности помогло прийти ему в себя. От остальных людей он такого не ощущал. Да, губы Ратибора растянулись в блаженной улыбке. «Моя красотка меня издалека увидела и возвестила вас о моем появлении. Ну пусть уж лучше так думают. Не буду разочаровывать старика раньше времени. Как ты здесь вообще оказался?» — задала вопрос Соня. «Очнулся, а рядом никого из вас нет», — усмехнулся Ратибор. «Ну и пошел искать. А где еще искать погонщика? Только рядом со своим драконом. Вообще-то мы все это время разбирали завалы в посаде», — сказал Елисей. «Да, где малый также отличился?» — загоготал Клим, хлопнув меня по вывихнутому плечу. «Ой, прости, тут ж сник он», — видя, как меня переклинило от боли. «Так, потом расскажете», — командным тоном сказал Ратибора. «Парню срочно нужно к лекарю, а вам — ввести меня в курс дела. Поконим». Настроение среди корпуса погонщиков заметно улучшилось. Вот, что появление командира делает с военными. Под шутки и прибаутки они отвезли меня в крепость к лекарю, после чего уехали, даже не оставив никого на страже. По дороге я распустил свою мини-армию, приказывая все равно оставаться в непосредственной близости от меня, но уже в более свободном перемещении. Таракашек отправил проверить, как там Ника и Никон. И пока мне вправляли руку и перевязывали, они справились с заданием. Рапортовали, что все с ними хорошо. Никон бегает довольный по двору, играет в игрушки, а вот Ника хоть и сытая, но поникшая. Ладно, главное, что они целы, а с эмоциональным фоном будем работать позже. Также я приказал отчитаться отряду, который занимался поисками отца и матери, но они доложили, что их поиски пока не увенчались успехом. Я добавил к отряду еще один, чтобы увеличить зону поиска. Если так пойдет дальше, то придется пустить все силы на поиски. Четно говоря, я думал, что сразу их найду, не живыми, так хотя бы тела, а тут творилось что-то непонятное. Уж слишком много необъяснимого со мной происходит после нападения на посад. Куда ни плюнь, везде какие-то непонятки. На мое удивление, лекари отпустили меня на все четыре стороны. Они поколдовали над плечом, сказали, что через пару дней все зарастет, и я о ране даже вспоминать не буду, и все. Выйдя на улицу, я даже сначала не сразу сообразил, что мне делать, но все встало на свои места, когда я понял, что все обвинения Джарика с меня сняты. Значит, я действительно свободен и могу делать все, что захочу. И только я направился к дому Крупского, чтобы встретиться с сестрой и братом, как из-за угла на меня выскочила лошадь. Наездника я узнал сразу — очаровательная белокурая Соня. «Фуха», — выдохнула она, — «успела. Ты уже все лекари подлатали?» «Как видишь», — мотнул я в сторону примотанной к телу руке. «Сказали ходить так 3 дня. Целенаправленно приехала ко мне. И что-то мне подсказывает, что не за плотскими утехами и душевным разговором». «Отлично. Там это, Ратибор хочет тебя видеть», — сказала она, пытаясь успокоить под собой ходящую кругами лошадь. «Бинго. Только вот что погонщикам нужно от меня. Раз хочет, значит так тому и быть», — кивнул я. «Он спас мне жизнь». «Даже если бы не спас», — усмехнулась Соня. «От приглашения командира погонщиков не отказывается даже сам князь». «Засекин тоже будет там?» — удивился я. «Не в этот раз. Ты едешь?» Она протянула мне свою руку. Я не без труда забрался на лошадь позади нее. До чего приятное чувство — снова чувствовать женщину у себя между ног, пускай хоть и полностью одетую. Я взялся за ее плечо одной рукой и тут же почувствовал его тепло. Жаль, из-за камзола не могу оценить ее бархатистость, но уверен, что она просто очень мягкая. Долбанный камзол постоянно мешает. Путь, слава богу, не занял много времени, а то близость с такой красивой девушкой точно бы отозвалась напряжением в штанах. Чтобы отвлечься, я загробастал лошадь к себе в сети, направляя энергию в это русло. В доме погонщиков меня ждали в большой столовой за овальным столом. Собрались все, кого я уже видел ранее, лишних не было. Кажется, они праздновали возвращение Ратибора в строй. При этом алкоголя на столе не было, что удивительно. Я думал, такие суровые парни пьют в 3 горла. «Вот он», — всплеснул руками Клим при моем появлении. «Быстро ж ты его нашла, Сонька. Проходи, герой, садись. Не больно?» Он за плечи провел меня в центр стола и посадил прямо напротив Ратибора. «Живой?» — усмехнулся командир погонщиков. «Живой», — кивнул я. «Что они от меня хотят? Такие все радушные и улыбчивые». Даже капитан как-то вяло дергал уголком губ. А Клим так вообще чуть ли не в друзья набивается. «Но не цел, крякнул Ратибор. «Да, это наша вина, за этим мы тебя и позвали. Если бы не подозрительность некоторых личностей, твоя рабочая рука смогла бы схватить сейчас эту кружку пенного. Я лишь следовал кодексу», — пробубнил Бжарик. Но Ратибор даже слушать его не стал. «Кое-кто хочет извиниться за свою излишнюю подозрительность», — усмехнулся он. «Многие бы меня осудили за то, что я заставляю старшего по званию делать это в присутствии своих подчиненных. Но в моем отряде все равны. Я хочу, чтобы они понимали, что так будет с каждым. За свои ошибки нужно платить. К тому же, Джа, ты говорил, что готов понести ответственность. Вот она и настала. Никто не застрахован от ошибок. Даже я. И если бы я оказался на твоем месте, то будь уверен, что поступил бы так же. И меня не смутило бы присутствие моих людей, моих соратников, моих друзей». Джарик явно мялся, кривил губы и старался на меня не смотреть. Но под пристальными взглядами погонщиков и под их подбадривание, он поднялся на ноги. «Я ошибался в тебе», — коротко произнес он, — «и эта ошибка могла стать фатальной. Моя самоуверенность чуть не довела до беды. Я приношу свои искренние извинения. Знаю, они не принесут облегчения твоей боли. И как человек чести, я готов признать за собой долг перед тобой. Когда-нибудь, если тебе понадобится помощь, ты можешь обратиться ко мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь». «Ага, учитывая то, что вы через 3 дня улетаете, твой должок недолго проживет. Не нужно много смелости, чтобы давать подобные обещания». Остальные погонщики с криками «Молодец, Джа!» захлопали своему капитану. «Что скажешь, юный броневой?» — усмехнулся Ратибор. «Принимаешь его долг в оплату за свое увечье?» Я напряженно смотрел на него, но после растянул рот в улыбке. «Разве у меня есть выбор?» «Конечно», — сказал я. Погонщики зааплодировали еще громче, кто-то даже заулюлюкал. Не ожидал такой реакции на свой ответ. Возможно, у них так принято. И все же они были больше настоящим братством, в куда более глубоких отношениях, чем просто солдаты старшие по званию. «А чтобы, Джа, легче было исполнить свой долг до конца», — произнес Ратибор. Он замер, держа драматическую паузу, водил взглядом по своим подчиненным и по мне. «Я хочу позвать тебя к нам в корпус погонщиков». Многие ахнули. Даже для Джарика и Клима это сюрпризом не стало. Похоже, это было спонтанное его решение, и они его не обсуждали. «Все видели твою удаль», — продолжил Ратибор. «Я лично видел, как ты сражался с гриммерами. Да что там, ты самого Клима с ног свалил. Это точно», — не преминул вставить свои 5 копеек здоровяк. «Он что, гордится этим поражением? Такие люди нам нужны», — продолжал Ратибор. «Я лично займусь твоим обучением. Корпус погонщиков только выиграет от такого пополнения». Я, не мигая, смотрел на него. Впрочем, как и он, сконцентрировал свой взгляд только на мне. «Ну», — нетерпеливо произнес Ратибор, — «что скажешь, Гестия?» «Глава 9. Это же то, что мне нужно, полный доступ к драконам. А я еще думал, как попасть в корпус. Удача сама идет мне навстречу. Такое нельзя упускать». «При всем уважении, командир», — подал голос Джарик, пока я медлил с ответом. «Но он уже староват для кадета. Кодекс не позволит. Да блин, пока я думал, он все уже за меня решил. Никуда не денешься от этого капитана. Всюду торчат его нос и уши со своим кодексом. А еще говорил, что за ним должок». «Хаем», — почесал бороду Ратибор. «Сколько тебе лет, парень?» 18, коротко ответил я. «Тут дело даже не в кодексе, Джа», — подала голос Соня. «После 16 невозможно установить связь с драконом, если только не заставлять его силой, как черные маги. Мы же много раз уже пробовали и все это проходили. Обучение проходит впустую. Черт, почему вы мне сразу не сказали?» Явно расстроенный Ратибор вскочил с места и стал ходить по столовой взад-вперед. «Да я и сам хорош, похоже, еще не отошел от ранения. Это же все усложняет. Весь план коту под хвост. А я уж думал, что нашел себе перспективного ученика, члена своей команды. Эх, ты слишком молодо выглядишь, Ларион. Зачем было так быстро взрослеть? Ну я же не виноват, что гриммеры напали на посад сейчас, а не 2 года назад», — усмехнулся я. «Да уж, в то время последствия были бы куда катастрофичнее». «Черт, ладно», — вздохнул Ратибор. «Вот засада, так засада. Это получается, мне теперь никак не вступить в корпус погонщиков. Плакали мои надежды на безграничный доступ к драконам. Теперь придется искать другой путь, чтобы до них добраться, и он будет гораздо сложнее. Ладно, пока мой дар еще не до конца развит, у меня есть время подумать на этот счет и понять, что нужно делать. Вот если бы судьба не сыграла со мной злую шутку, все бы было по-другому. С полностью функционирующим даром, я бы точно не скрывался. Пришлось бы, конечно, решать массу других проблем. Как эффективно управлять армией драконов, что делать с погонщиками и так далее, и так далее. Но зато все было бы намного проще. Ладно, в общем и целом, оно и к лучшему. Если сейчас мне развяжут руки, выпустив из-под постоянного контроля, я смогу заниматься более плотно, заняться своим даром и насущными делами. Погонщики будто бы даже немного расстроились. А вот это приятно. Не думал, что за такой короткий срок можно из врага народа превратиться в человека, вызывающего сочувствие. Как я понял, погонщики хоть и народ суровый, четко следующий своему кодексу, но в том же время очень простой и человечный, хоть и попадаются отдельные черствые личности. «Я тебя не оставлю, парень, не переживай», Ратибор подошел ко мне, взяв за плечи. «Скажу князю, чтобы обратил на тебя внимание, без дела не останешься, твои способности надо направлять в благое русло». «Спасибо», выдавил я из себя улыбку, «а вот это уже лишнее, бегать по поручениям князя мне совсем не улыбалось, пришлось еще немного посидеть с погонщиками, дабы не обижать добрую братью, хотя у меня уже свербело отправиться заняться наконец делом на благо себя. Через 3 дня выдвигаемся», — говорил Ратибор своим людям, — «нужно подготовить драконов к долгому перелету. Прикажите послушникам, чтобы тщательно все проверили. Особенно меня беспокоит состояние Демигара Ирмана», — на последнем слове он пристально посмотрел на Джарика. Тот отвернулся. «Если кому-то потребуется помощь, то не брезгуйте попросить ее у своих товарищей, но, не мне вас учить, сами все знаете, нас ждет нехилый марш-бросок, до Яката больше 1000 верст, давненько мы так далеко не летали, то еще будет путешествие», хмыкнула Соня. «Да, прощай, жопа», заржал Клим, «твой миленький орешек больше всех жалко». «Ой, заткнись, Клим», фыркнула девушка. «Кстати, а как вы так быстро сюда попали?» Неожиданно для всех подал голос я. Ну не мог я утерпеть от мучившего меня вопроса. И тут же пожалел, потому что снова собрал на себя взгляды всех погонщиков. «Ваш князь подал сигнал тревоги», — ответил Ратибор. «Наши маги создали односторонний портал. Много сил ушло у них на это. Долго пыхтело над ним человек 20. Шутка ли, так быстро переправить 40 человек и 10 драконов? Но мы без обслуживающего персонала никуда, поэтому, собственно, и задержались. Так бы, конечно, разрушения были менее катастрофичными, вот, а обратно только самим. Ваша одаренная мелочь такой портал ни в жизнь не создаст, в этом он прав. В крепости были только одаренные младше 16 лет, зеленые и неопытные. Их обучали в академии под началом верховного магистра Боярышникова, а после обучения всех отправляли к Уральскому хребту, на передовую, сдерживать угрозу. Надо ли говорить, что родители одаренных детей не сильно были рады подобному раскладу? Быть одаренным стало своего рода проклятием. Тебе ждала неминуемая война и в большинстве случаев с летальным исходом. Так ладно, хлопнул себя по коленям Ратибор. Мне пора к князю. Тебя подбросить? Я же правильно понимаю, что все обвинения с меня сняты? Спросил я, не преминув при этом посмотреть на Джарика. Естественно, молодой человек, по-доброму улыбнулся Ратибор. «Одна из тем для моего обсуждения с князем – это ты. Пускай отменяет сраную проверку и подумает, куда тебя можно пристроить. Хорошо, тогда меня можно подбросить до дома начальника стражи. Добро», – кивнул Ратибор. «Как же меня достало ездить вдвоем на лошади. Попахивает каким-то унижением. И что самое обидное, что имея в своем подчинении 2, я вынужден это скрывать и ездить вот так. Надо срочно обжиться транспортом. На лугах должны вольно пастись беспризорные коняги. Но и это вызовет массу вопросов. Такой молодой и с конем. И где его ставить? Нужно стойло. А чтобы иметь стойло, нужен дом. Родительский дом на 4 семьи не имел стойла. Только у отца в мастерской имелась гужевая лошадь с повозкой. Куда ни плюнь, везде засада. Мне нужны деньги. Причем доход этот должен быть легальным, не вызывающим вопросы. Когда командир погонщиков остановил коня возле усадьбы Крупских, я слез с него и задержался на секунду. «Что такое?» – спросил Ратибор. «Послушай», – начал я, – «меня все терзает одна мысль. Ну говори, ты сказал погонщикам, что это я спас тебя, верно? Но это ведь была Гестия, а не я. Хаем, тоже верно. Что тебя смущает? Зачем?» Ратибор тяжело вздохнул и посмотрел вдаль. «Чтобы тебя приняли», – наконец сказал он. Погонщики народ сложный и одновременно простой. Они с большим трепетом относятся ко всему, что касается их драконов, но как только ты выходишь из поля этого взаимодействия, то сразу можешь найти тысячу тем для разговора за кружкой кваса. «Спасибо», — кивнул я, — «что поверил». «Пожалуйста», — кивнул Ратибор, и, пришпорив коня, тут же умчался к замку. Только я зашел за ворота усадьбу, как услышал девичий крик. «Ла-а-ри-и!» — вопила Ника. Она качалась на качелях и читала книжку, но, увидев меня, отложила все дела, пулей бросившись ко мне. Я так переживала, повисла сестра на моей шее. «Что с тобой было? Где ты пропал? Что за тараканы передают от тебя послание?» «Так, тихо», — шепнул я ей на ухо, крепко прижимая к себе одной рукой. «О наших тайных посланиях никому ни слова». «Хорошо», — тут же отозвалась сестра. «Но что у тебя? Тебя отпустили?» Я поставил ее на землю и крепко сжал плечо. «Да, я полностью оправдан», — улыбнулся я. «Все обвинения погонщиков сняты. Ура!» — тут же завопила Ника, снова принявшись обниматься. «Я так рада. Теперь мы снова сможем быть вместе. Но что с твоей рукой? Ты ранен?» «Все нормально», — отмахнулся я. «Лекари заверили, что за 3 дня все заживет. Где Никон?» «Он на заднем дворе, играет с детьми тети Эльзы и дядюшки Ника», — тараторила сестра. «Пойдем, я тебя отведу». Она схватила меня за руку и потащила за собой. «Он будет очень рад, хоть ничего и не понимает еще, но очень сильно скучает. Все время плачет, что хочет к маме. Это разрывает мне сердце. А дядюшка Ник говорит, что они никак не могут найти ни ее, ни отца. Как сквозь землю провалились. Даже тел нет. И это странно. Пропали не только они. Еще много людей пропало без вести. Ты же, наверное, знаешь, что завалы почти разобрали. Нашли всех, кроме 7, среди которых отец и мать. Просто мистика какая-то. Зато остается надежда, что они живы. Теперь, когда ты с нами, мы сможем их найти. Да, мы сможем вернуться домой, улыбнулся я. Так рад снова ее видеть. И особенно приятно, что она пришла в себя. Хоть щеки порозовели. Но что это? Она снова становится мрачной. Что такое? Спросил я. Не вернемся, всхлипывая, произнесла она. Дядюшка Ник сказал, что ему жаль, но наш дом разрушен, как и папина мастерская, и легче снести обломки и построить заново, чем восстанавливать. Да что ж такое-то, а я разбирал завалы у самой стены в 2 кварталах от нашего дома. Надо было отправить таракашек на разведку, хотя что бы это изменило, увидел бы руины. Похоже, от той части посада, что приняла на себя весь удар, не осталось камня на камне. Теперь надо что-то думать с жильем. Но ты не переживай, заметив, как я хмурюсь, сказала Ника. Дядюшка Ника сказал, что мы можем жить у него столько, сколько захотим. Тут такой огромный дом, места на всех хватит. Вот уж действительно, кто на моей стороне, так это Крупский. А вот и Никон, заулыбалась Ника. Никон, Никон, иди сюда. За разговором я не заметил, как мы обогнули здание. Там был небольшой с фонтаном и детской площадкой, на которой резвились дети. Увидев меня, Никон расплылся в улыбке и, как и сестра, побежал ко мне, широко расставив руки в разные стороны. Я подхватил малыша на руку и прижал к себе. «Как же я скучал», — ласково произнес я. «Как ты, здоровяк?» «Нормально», — картавя сказал Никон. «Дети бил», — он отпрянул, сурово посмотрев на меня. «Занимался кое-каким делами», — поджал губы я. «Ему ведь не обязательно все рассказывать, верно?» «А ты нашел маму и папу?» «Нет, маленький, пока не нашел», — сказал я и тут же пожалел, увидев, как насупился брат. «Но обязательно найду, не переживай», — поспешил успокоить его я. «Давать ложные обещания не в моих правилах, но он еще слишком мал, чтобы такое понять. Ребенку многое не объяснишь, Ларюшка. Пришел-таки». Я обернулся. Эльза Павловна Крупская собственной персоной стояла и улыбалась мне белоснежной улыбкой. «Ваше благородие», — кивнул я, — «что с твоей рукой? Неужто эти драконщики тебя так, что они делали? Пытали? Ух, доложу я Никите Сергеевичу. Пускай Георгий Осипович их приструнит уже». «Да, помогли. Но это же не дает им права дитё унижать». За своей тирадой она и слова мне не давала вставить. Слишком была зла. «Да все в порядке, Эльза полна», — отмахнулся я здоровой рукой. «Сам виноват. До свадьбы заживет. Спасибо лекарям, подлатали меня». «Нет, я все-таки скажу», — не унималась женщина. «Пусть знают. А ты бери брата с сестрой и пойдемте, я вас накормлю. Шурка, Нинка, а ну живо за стол». Атмосфера в доме была в целом теплая и дружелюбная. Несмотря на свой чин, Эльза Павловна не ставила себя выше других и даже с прислугой обращалась вежливо. Тем не менее, это не мешало спускать всех собак на двоих своих детей. Наигравшись и наболтавшись с братом и сестрой, я попросил у хозяйки дома место для отдыха. Во-первых, действительно сильно устал, и мягкая кровать мне была просто необходима. А во-вторых, хотел проверить свой дар в медитации. Нужно было опять все привести в гармонию. Мне выделили небольшую комнату с кроватью и дали время для уединения. Я быстро привел свой внутренний мир в гармонию и разложил всех подчиненных по полочкам. Слотов для новых существ было еще крайне мало, но, как я уже говорил, чем больше их заполняешь, тем больше их становится. Не сразу, со временем. Так, что там с моей мини-армией? В большинстве своем слоняются без дела, кроме двух отрядов таракашек, которые ищут отца и мать. Если люди после атаки на посад стали пропадать, значит, тут два варианта, либо дело рук гриммеров, что более вероятно, либо кого-то из посадских. Не исключено, что где-то есть подвал, в котором спрятались уцелевшая группка людей. А если его хорошенько завалило, то и выбраться они оттуда не могут. Но Ника сказала, что все завалы почти разобраны, значит вероятность этого крайне мала. Плюнув на все, я отправил всю свою армию тараканов и мошек на поиски такого места. Несмотря на свои небольшие размеры, тараканы не везде могли пробраться. Некоторые места были просто непроходимы. Им приходилось тратить много времени, чтобы найти обходные пути, многие из которых упирались в тупик. А мошки имели очень скудный спектр интеллекта. Я сильно сомневался, что они вообще понимают хоть что-то, о чем я им говорю. Вот долететь из точки А в точку Б для них не проблема, а так, скорее имитацией бурной деятельности занимаются. Все сложнее, чем я думал. Времени на такие поиски уйдет очень много. Второй вариант, что это дело рук гриммеров и вовсе был для меня безнадежным. Неважно, утаскивали они людей к себе, а такие случаи я знал, хоть и мало, но они были, или истребляли своих жертв в прах, такое тоже было. Факт остается фактом. Тогда мои поиски тщетны, но ведь не напрасны. Пока остается надежда, нужно действовать. Теперь нужно просканировать местность. Вдруг кто-то новый появился в радиусе моего дара. Набрав еще пару десятков таракашек, я тут же пустил их в дело. Десяток крыс тоже тут же пополнил мой арсенал. Усадьба Крупских была богата на 5 из них, причем самых жирных. Так, кошки, собаки, тоже идем сюда. По 2 каждого вида, отлично. На территории усадьбы я еще чувствовал конюшню, но там уже нужно мое присутствие. Да и не вижу смысла забивать слоты конями, если только чтобы были, но это всегда успеется. А вот это интересно. Степной орел, случайно пролетавший над усадьбой, тут же оказался в моих сетях. Существо не крупное, но очень мощное и грозное. Да и поддержка с воздуха бывает иногда просто необходима. Я подозвал его к себе, и уже через 10 секунд орел сидел на подоконнике в моей комнате. Хлопая глазами, с интересом смотрел на меня. «Что же ты мне раньше не попался, дружище?» — спросил я, подходя к нему и теребя макушку рукой. «Все, теперь ты навсегда мой. Поздравляю с присоединением к нашей дружной банде. Назову тебя Жорик. Жорик, хороший. Скажи, Жорик, хороший. Жаль, я не мог в него вселиться. Сильно бы упростило мою задачу. Нужно уже что-то с этим делать. Каждый раз, когда я привожу к гармонии свой дар, то не нахожу нужной способности у себя. Пусто. Просто пусто. Может, с появлением большего количества слотов дар будет раскрываться? Проверить хочется и колется. Да и в округе нет столько фауны, чтобы забить их. Но если способность к вселению так и не проявит себя, придется идти в лес, ловить насекомых, жаб, змей и прочую нечисть. Если повезет, набреду на медведя. В прошлой жизни у меня была армия гризли. Очень сложно управляются, но где наша не пропадала. А ведь с медведем могут трудности возникнуть. Вспоминая, с каким трудом мне давалось управлять табуном коров. Да и Рамон вообще не хотел мне подчиняться. Рано мне в лес. Пока дар сбоит, и я не понимаю, как его стабилизировать, нужно повременить с вылазкой. Отпустив Жорика следить за домом погонщиков и обо всех необычных случаях докладывать мне, я вернулся на кровать. Так, теперь надо понять, что делать дальше. Спишь, что ли? В дверной проем просунулась голова Никиты Сергеевича Крупского. Никак нет, ваше благородие, улыбнулся я, вставая, чтобы его поприветствовать. Он первый протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Ну вот и закончились твои страдания», — усмехнулся он. «Я понимаю, ты много натерпелся, но расценивай это как что-то, что укрепляет твой дух и силу воли. Говорить легко, но ты поверь, от твоего отношения к событиям тоже многое зависит. Так что не раскисай, ты же сын Бронника. Вы куете сталь, в ваших венах течет металл. Да я вроде бы и не раскисал, пожал здоровым плечом я. Что с рукой? Заинтересованно спросил Крупский. Неудачно упал, не моргнув глазом соврал я. Да ладно, брось, засмеялся Никита Сергеевич. Командир погонщиков нам с Георгием Осиповичем все рассказал. Хороший он мужик все-таки, не читай его капитану. Так ратовал за тебя, что я чуть скупую слезу не проронил. Говорит, хотел тебя в погонщики взять. Угу, только я возрастом не вышел. Вышел, засмеялся Крупский. Точнее даже сильно вышел. Перерос, можно сказать. Но все, что не делается, все к лучшему. Чем вот теперь думаешь заниматься? Почему я от любого вопроса жду подвох? Даже когда человек, который ко мне со всей душой, мне его задает, я все равно напрягаюсь. Как будто отовсюду исходит опасность. Для начала хотел найти мать с отцом, сказал я. Ну и нам нужно какое-то жилье. Ника сказала, что наш дом разрушен. Ао, протянул Крупский. Насчет жилья не переживай. Можете оставаться у нас сколько хотите. Места много, на всех хватит. Но, хотел было поспорить я. Возражения не принимаются, твердо сказал Крупский. Это приказ. Насчет Семена и его жены, тоже не переживай. Не твоя это забота. Понимаю, что как сын ты рвешься найти своих родителей. Ника тоже такая, упрямая, ух, сил никаких на нее нет. Рвалась помогать нашему гарнизону. Но вы все еще дети. Я, да, ты уже взрослый по годам, но все равно ребенок в душе. Согласись, у моих людей больше сил и возможностей найти пропавших. Ну с этим я бы, конечно, поспорил. Но он ведь не поймет. А вот что тебе действительно нужно, так это покровительство нашего князя. И он как раз хочет тебя видеть. Что о, нахмурился я. Ну Ратибор, сдержал свое слово, конечно. За это ему низкий поклон. Только вот работа на князя не входила в мои планы. Да, и он уже ждет тебя у себя. Я, собственно, за тобой и приехал. Так что собирайся, поехали. Глава 10. Самостоятельно сидя на коне, я с одной стороны радовался, что не приходится делить транспорт с кем-то еще, а с другой ругался про себя на всех. Ну сколько можно меня таскать сюда, то одни, то другие. Нет, я, конечно, благодарен Ратибору за его старания. И все же, в замок мы въехали друг за другом, по дороге ловя на себе озадаченные взгляды городской стражи и простого люда. Все это время я набивал слоты попадавшимися мне представителями фауны. Попадалась одна мелочь, но пусть будет. Крупский повел меня совершенно другим путем, и так оказалось, что эту часть замка я еще не видел. Она разительно отличалась от темных коридоров, которыми меня водили ранее. Обширные светлые комнаты с множеством окон и дверей, из которых нет-нет да и выглядывала симпатичная служанка. Пришли, констатировал Никита Сергеевич, мотнув головой на массивные двери с красного дерева. Князь устал, атака на посад вымотала его. Плюс Ратибор сильно на него давил. Он настаивал, чтобы решить вопрос с тобой как можно скорее, до их отлета. А князья, знаешь ли, не любит, когда на них давит. Поэтому будь добр, не добавляя ему головной боли. Вот уж чего в мои планы не входило, так именно этого. Кажется, не только меня достала вся эта суета вокруг моей персоны. Так точно, ваше благородие, вслух сказал я. Отлично, заходим. Он распахнул дверь и подтолкнул меня вперед. Я попал в большой овальный кабинет, в центре которого стоял стол из дуба, за которым и восседал князь. В углу сидел Ратибор, сложив ногу на ногу и попыхивая трубкой. Юный броневой, поднял на меня суровые брови князь Засекин. Мы стали часто видеться с тобой. Да он поэт. Меня только радуют подобные встречи, ваше сиятельство, с улыбкой произнес я, пытаясь вызвать в нем положительные эмоции. Не могу похвастаться тем же, тут же парировал он. У меня есть масса других дел, но некоторые считают, что твоя персона важнее. Сказав это, он выглянул из-за меня, чтобы одарить хмурым взглядом Ратибора. Тот и глазом не моргнул, только выпустил в потолок густую струю дыма. Командир погонщиков был чертовски уверен в себе, но я никак не мог понять, почему он имеет такое влияние на самого князя. Если был граф или барон какой, а тут князь. Я не буду долго ходить вокруг да около, сказал князь. У меня и времени на это нет. Крепость осталась без Бронника. В это непростое время мы не можем себе такого позволить. Пока ищут твоего отца, я бы хотел предложить тебе, занять его место. Ремесло ты должен знать на отлично. Какое щедрое предложение. Могли бы так его передать, с посыльным. Но мастерская разрушена, попытался возразить я. Мы ее построим заново, в пределах крепости. Причем довольно быстро, четко парировал князь. Мне доложили, что склад с броней у твоего отца полностью разрушен. А это значит, что крепость осталась без запасов брони. Такого мы себе позволить не можем. А еще говорили, что хотят взять меня ко двору. Нет, такой расклад меня не устраивает. Ни чинов, ни званий. Куй железо, как отец, и ничего особо не имей. Сейчас, когда броня в дефиците заказов, конечно, будет уйма и денег соответственно тоже. Но это надо безвылазно стоять у печи. В мирное время эта броня никому не упала, поэтому, собственно, мы и жили практически впроголодь, а люди князя ходили в новеньких, не видавших меча или когтей, доспехах. При всем моем уважении, ваше сиятельство, но я пас, сказал я. Еще во времена работы с отцом мне это занятие не приносило удовольствия, да и моя броня не идет ни в какое сравнение с его, не под то руки заточены. Князь не мигая смотрел на меня, скривив губы. «Ты что с ума сошел?» – зашипел мне в ухо Никита Сергеевич. «Я же просил, принимай предложение, быстро. Я же говорил, ваше сиятельство, что так будет», – подал голос Ратибор. Он встал и отложил трубку в сторону. «Не те задачи ему даете, размаха нет, давайте придумаем что-нибудь другое, а бронника я тебе с Урала пришлю или из Москвы, уж там их бездельников пруд пруди, а влияния-то хватит», с усмешкой спросил Георгий Осипович. «Поверь мне, дорогой князь», приподняв одну бровь сказал командир погонщиков, «у меня его много, я же говорю, он слишком уверен в собственных силах и власти, серьезная организация этот корпус погонщиков». Если уж даже обычный командир подразделения так может вести себя с князем. «Ну и что ты предлагаешь?» – спросил Засекин. «Настоящему воину, работу по плечу, ко двору его и на воинскую службу», – уверенно произнес Ратибор. «Возьмешь, парня?» – князь перевел свой взгляд на Крупского. «С руками и ногами», – засиял Никита Сергеевич. «Это уже лучше, конечно, но все равно не особо мое. Дисциплина, дедовщина, постоянные тренировки и обходы. Да и расти до барона слишком долго. Полжизни в солдатне провести, так себе перспективка. А нет должности, связанной с животными какими-нибудь, конюшня там или еще что?» Неожиданно для всех спросил я. Ратибор и Крупский вытаращились на меня. Я видел, как Крупский одними губами произнес матерное слово в мой адрес. «ХМ, на конюшне только если сранье убирать. Эти пройдохи почему-то быстро спиваются и постоянно требуются новые», задумчиво произнес князь. «Но ведь этот не даст тебя уборщиком поставить», он мотнул головой в сторону Ратибора. «В коровнике бабы нужны одни, из мужиков там полный комплект, на псарню разве что, там старый мерин что-то плохо слышит последнее время». «Решено, хочешь с животными, идешь на псарню под начало старого мерина, это мое последнее предложение», многозначительно предупредил князь. Сказать, что Ратибор и Крупский стояли в шоке, значит ничего не сказать. «Эх, господа, знали бы вы, как мне повезло, именно на это я и рассчитывал. Я с удовольствием принимаю ваше предложение, ваше сиятельство», с улыбкой сказал я. «Прекрасно, я прикажу окольничему, чтобы все устроил», поспешил князь закончить все дела со мной, видимо, чтобы не слышать больше ничьих возражений. «Все свободны», назидательно сказал он. «Я расстроен, парень», проговорил Ратибор, когда мы вышли. «Ларион, ты что там устроил?» Накинулся на меня Крупский. «Ладно, бронник, хотя уже и за это мне захотелось тебе за трещину влепить, но гарнизон, гарнизон же тебе предложили, под мое начало, катался бы как сыр в масле. Вот я тоже больше был за военную специальность», кивнул Ратибор. «С твоими-то навыками, да способностей сколько, ну просто приемные отцы какие-то, так радеют за мое будущее, больше, чем я сам, и все-то они лучше меня знают». «Простите, господа», с улыбкой сказал я, «но это ближе мне к сердцу, не мог же я себе в этом отказать, раз выдалась такая возможность, не каждый день тебе князь выбор предлагает». «Да уж», только и покачал головой Ратибор, а Крупский как-то обреченно вздохнул. «Не оправдал ваших ожиданий, что ж бывает, но вы даже себе представить не можете, какую армию я только что приобрел, настоящий клондайк, при этом я смогу быть более-менее свободным». Долго сокрушаясь, Ратибор и Крупский оставили меня в коридоре ждать окольничего. Никита Сергеевич сказал, что такие дела быстро воплощаются в жизнь. В самом деле, не прошло и 10 минут, как по коридору промчался моложавый энергичный дяденька. Он вихрем залетел в покой князя и уже буквально через минуту вышел. «Ты, Броневой?» – заискивающе спросил он. «Так точно», – кивнул я. «Василий Геннадьевич Смольянинов, окольничий его светлости князя Засекина», – представился мужчина. «Приказано доставить тебя до псарни. Удивительные почести, конечно, но так тому и быть. Следуй за мной». И, развернувшись на каблуках, он вихрем понесся по коридору. Я едва за ним поспевал. Псарня находилась за пределами замка, но примыкала к нему одной стеной, и ее односкатная крыша соответственно выходила будто бы из нее. Вот тут моя сила просто всколыхнулась и начала бурлить, как готовая похлебка на огне. Кого я только не чувствовал. Кони, быки, коровы, боровы, курицы, собаки, хищные птицы и так далее, и так далее. Просто настоящий рай для заклинателя. Похоже, что всех животных крепости собрали в одном месте, но в разных помещениях. Их было столько, что я сначала не смог их сосчитать. Нужно тщательно все просканировать и отобрать только самых необходимых. «Что за сопляк?» – фыркнул средних лет дяденька, едва мы появились на пороге. Да он нехило так набрался к концу рабочего дня. Я отсюда запах перегара чуял. Старый мерин качался на стуле, сложив ноги на шаткий стол, и потягивал бражку из толстой кружки. И выглядел совершенно не старым, что никак не вязалось с его прозвищем. Да, он сильно опух от пьянки, и это прибавляло ему лет, но не более того. «Обыкновенный алкаш, твой новый помощник, юный Броневой, в жопу себе его засунь», — прорычал старый мерин. «Мне нужны помощники. Сам справляюсь, а говно вон ребятня убирает. У меня все под контролем. Не сомневаюсь в этом, но это приказ его сиятельства», — и бровью не повел Смольянинов. «Додрал я ваше сиятельство», — прорычал старый мерин. «Придержи язык», — Лыков оборвал его окольничий. «А не то прикажу плетями отходить. Хрена у тебя получится. Князь мне должен, понял?» — заржал старый мерин. «Узнает, что ты меня отходил, так тебя самого отходит. Так что сам язык держи за зубами». Сказал: «Мне не нужен помощник, значит, не нужен. Не собираюсь с тобой припираться», — едва заметно покачал головой Смольянинов. «Это приказ князя и точка. Пацан будет здесь работать, с тобой или без тебя». Сказав это, он повернулся ко мне. «Спать будешь здесь же, если у тебя нет другого варианта», — холодно сказал он. «Все необходимое есть в комнатах наверху. Этот господин», — он сверкнул глазами в старого мерина, — «введет тебя в курс дела. Надеюсь, вы с ним поладите. Он нормальный, когда трезвый. Ну и не с такими кадрами приходилось сталкиваться. Выпивка до добра не доводит. Но я знал, как с этим бороться. Желаю вам счастливо оставаться», — сказал Смольянинов и, опять развернувшись на каблуках, унесся дальше выполнять поручение князя. «Ну и, че стоишь?» – завопил старый мерин. «Проходи, располагайся. А ну заткнитесь там, шавки ссаные!» – прикрикнул он на разлаившихся собак. «А то отхожу вас плетью, будете знать». «Так кто ты такой?» – повторил свой вопрос. Старый мерин, кряхтя, поднялся. Одним глотком осушил все, что оставалось в кружке, и, шаткой походкой, направился ко мне. «Или ты глухой, может, оплеуха заставит тебя развязать язык?» И, то и дело спотыкаясь, он шел ко мне, медленно. «Зачем тебя ко мне поставили? Чтобы подсидеть меня, сместить с нагретого места? Хрен у них че выйдет. Я все их планы на 3 шага вперед знаю. Повешу тебя на поводке и дело с концом. Скажу, что сам повесился, не выдержал местной вони. Че молчишь?» Он подошел ко мне и заискивающе посмотрел. Глаза его смотрели в разные стороны и никак не могли сконцентрироваться. Он сильно перебрал с брагой и едва стоял на ногах. «Дай-ка я проверю, есть ли у тебя язык». Его исхудавшие пальцы стали тянуться ко мне. Не в моих правилах драться с пьяными, ибо не ведают они, что творят. Но тут человек сам просит. Разве я могу отказать ему в этом? Одним движением я схватил его указательный палец и вывернул наружу. Хрящи захрустели. «А-а, сука, ты че делаешь, щенок безродный?» — заорал он. «Надо же, как будто даже протрезвел». Глаза сразу начали гореть, да и фокус в них наладился. «Какое действенное лекарство! Сбавь тон, пьянчуга!» — рявкнул на него я. «Еще раз ткнешь в меня пальцем, сломаю все, что плохо торчит. Ах ты, паскуда шелудивая!» — завопил он. И снова бросился в атаку. Ну как бросился? Просто наклонился всем телом в мою сторону, и ноги сами его понесли. Пришлось развернуть его, схватить за шею и мягким удушающим выключить сознание. Ну ломать же ему остальные пальцы, В конце концов, проспится, тогда поговорим. Может, даже извинюсь. Псы тем временем заходились лаем. Вот теперь, когда больше мне никто не мешает, я мог полностью посвятить себя им. Первым делом облизнул каждого даром и успокоил. Потом забрал каждого в свою коллекцию, и чтобы связь была непрерываемой, прошелся по каждому из вольеров и дотронулся до каждого. 33. Все охотничьи гончие. Князь часто выезжал с ними на охоту. Это дело он сильно любил и собак своих ценил. Непонятно только, почему ухаживал за ними такой невнятный, даже дерзкий старик. Но тут, похоже, их какие-то личные дела уже. Раз старый мерин орал про какой-то долг, также на псарне держали трех соколов и одного беркута. Последний был огромен. Величественно сидел на толстой ветке в просторной комнате за решеткой. Надо ли говорить, что птицы были тут же привязаны ко мне, самой прочной связью, какой только можно. На псарне тут же воцарилась тишина. Фух, можно выдохнуть. Моя обновленная армия заполнила почти все свободные слоты. Мне бы еще одного дракона, чтобы бестиарий был забит под завязку. И тогда можно было медитировать для его расширения. Но это было пока неисполнимо. Драконы меня к себе не подпускают. Но никого другого такого размера я найти не смогу. Если только буйвол какой. Или правда на медведя идти. Надо думать. С драконом может получиться, если как-то добраться до погонщиков и под любым предлогом отправиться в амбар. Хм, это может получиться. И я даже знаю, через кого буду действовать. Мой взгляд скользнул по псарне и наткнулся на тело старого мерина. Поднять что ли этого оголтелого или пусть лежит? Я уже было направился к нему и даже ухватился за правую руку, как поступило срочное сообщение от одного из таракашек. Они что-то нашли под завалами. Я определил его местоположение. Оно было совсем рядом от того места, где я в последний раз видел отца. Глава 11. Оставив старого мерина лежать на полу, я бросился на зов. Как же неудобно передвигаться на своих двоих. Нужно срочно добыть лошадь в личное пользование. Но пока имеем то, что имеем. Теряясь в догадках о том, что же там нашло тарканье, я несся по улицам и проулкам крепости. Неизвестность подгоняла меня. Сколько я не пытался добиться от таракана, что же он там нашел, ничего не получилось. Какой-то тупенький попался. Почему одни могут мне слово в слово диалог передать, а этот не может сообщить элементарных вещей? В принципе, оставалось недолго. Выбежав в посад, я пронесся по паре улиц вниз и оказался у нужного места. Это был старый покосившийся от взрывов дом. В него прилетело несколько снарядов гриммеров, но несмотря на это он выстоял и не обрушился, как все остальные. Только стекла вылетели. Вот умели же раньше строить. У подъезда я увидел того самого несмышленого таракана, который сидел на холщовом мешке и, задрав длинные усы, смотрел на меня. «Ну и где твоя находка?» – спросил я у него. Он тут же закивал головой, забегал на месте и даже один раз подпрыгнул, всем своим видом показывая, что он на ней и сидит. Я стряхнул его на землю и поднял мешок. Внутри находились вяленая рыба, солонина и хлеб. Это же тот самый скарб, который собирала мать для нашего побега. Причем я точно помню, как его несли определенное время, а потом он исчез из моего поля зрения. За всеми этими сражениями я и не заметил его исчезновения. Но он лежит здесь, а отца мы оставили за два дома отсюда. «Молодец», — кивнул я таракану. «Хорошая работа». Тот радостно запрыгал на одном месте. «Это пока все искали отца под развалинами, ты по запаху нашел наши вещи», — догадался я. «Хвалю, очень изобретательно». Таракашек еще выше запрыгал на месте и закружился. А я еще думал, что он самый тупой. Оказалось, что парень не промах. Пометил его в своей коллекции. Мало ли вдруг еще пригодится. Только что все это мне дает. Я осмотрел все возле мешка и ничего не обнаружил. Да если бы что-то и было, это уже давно затоптали. Странно еще, что мешок не сперли. Пользуясь случаем, я решил сам дойти до того места, где последний раз видел отца. Благо идти было недалеко, но и там ничего не было. Люди и ветра стерли малейший намек на его пребывание там. Ни следов, ничего. Если мешок отдали отцу, пока я не видел, то он прошел по этой улице. Дорога вела к крепости, а значит, направление правильное. Озадаченный я вернулся к подъезду дома, по пути детально обследуя все орлиным зрением. И снова пусто. Не было ничего, за что бы мог зацепиться взгляд. Хотя, стоп. На наличнике двери виднелся едва заметный отпечаток крови в форме ладони. Она высохла и потускнела, но в орлином зрении я видел ее достаточно отчетливо. Только вот принадлежать она могла кому угодно. Для очистки совести я зашел в дом, благо он был пуст. Жители еще не все вернулись в посад, многих пока содержали в крепости. Но и тут я ничего не нашел, и все-таки что-то в этом есть. Нужно более детально осмотреть это место. Направив часть армии таракашек сюда, я приказал им все тщательно обследовать. Ну а вдруг, я чувствовал, что отец был где-то рядом. Привязанность тела реципиента к нему была очень высока и сильно передавалась мне, заставляя все время переживать из этого. В мрачных мыслях я отправил обратно на псарню, но было бы глупо искать его самому, имея под рукой армию шпионов, которые могут пробраться в любую щель, да и люди Крупского не сидят без дела, надеюсь, давно я их не видел. Кстати, про Крупского, нет никакого желания возвращаться к нему, потому что без нравоучений про мой неправильный выбор не обойтись, но там сестра и брат, которые и так сильно напуганы, им просто необходимо мое внимание, а значит и выбора как такого нет. Остается только надеяться, что командир городской стражи будет более лоялен. Ну и ночевать на псарне с этим алкашом мне тоже особо не улыбалось. Как ни странно, в доме Крупских меня приняли довольно тепло. Никита Сергеевич ходил хмуро и тяжело на меня смотрел, но тему эту не поднимал. Эльза Павловна был весьма мила и добродушна, а Ника с Никоном были вне себя от счастья. Значит, оно все-таки того стоило. Ну а косые взгляды старого вояки можно и перетерпеть. На следующее утро я отправился на псарню. Старый Мерин уже проснулся и таскал воду для своих подопечных в двух объемных ведрах. Явился, фыркнул он, как только я переступил порог. Прибыл по месту несения службы, не моргнув глазом ответил я. Видок у него был, конечно, неважный, весь помятый, опухший. Сломанный палец был криво-косо перебинтован. Не прибыл, а опоздал, сурово произнес старый Мерин, ставя ведра на пол. Я уж думал, мне почудилось с пьяну, а нет. Да, придется смириться с моим присутствием, кивнул я. Теперь работаем вместе. Хрена с два мы работаем, выплюнул слова старый Мерин. Это видел, он показал мне сломанный палец. Знаешь, как болит, представляю, сочувственно произнес я. Так не бинтуют, тебе к лекарю надо. Видишь, как мастерски сделано, я кивнул в сторону перебинтованной руки. Слушай сюда, пацан, рявкнул он, ты теперь мне должен, понял, я вчера был не в себе, но поверь мне и моему опыту, я таких, как ты, ломал, ломаю и буду ломать, понял, и ручка твоя забинтованная — это только малая часть того, что ты получишь. Пх, похоже, мужик считает, что это он меня так отделал. Сколько самоуверенности в дряхлом теле. Значит, не хочешь по-хорошему, вздохнул я. Ты пасть свою захлопни и слушай. Договорить он не успел. Я звонко свистнул, перебив его речь, а через секунду за его спиной раздался цокот когтей и свирепый рык. 10 гончих перемахнули через ограды своих вольеров и теперь стояли в полуметре от него. Старый Мерин с открытым ртом повернул голову назад. Собаки рычали на него, оскалив зубы, в любой момент готовые броситься в атаку по моему приказу. Свистеть, конечно, было не обязательно, но надо же как-то ему показать, что ими управляю именно я, а то уж совсем странно будет. «Ты что-то говорил?» — с усмешкой спросил я. «Перебил тебя, но больше этой гнилой речи сил не было слушать.